когда брат Константин звонил и просил, чтобы принять участие и осветить некоторые вещи, то одна вот из тем, которую он просил, чтобы была тоже освящена, или желание такое было от других, это чтобы, ну, какие-то, может быть, чисто практические такие поучения для повседневной жизни служителей, руководителей, в частности, вот, молодежи. И знаете, удивительно, что сегодня, вот даже в течение дня, немало подходили братья и как раз-таки где-то спрашивали вот именно вопросы, которые в какой-то мере, я думаю, они вот именно где-то сходятся именно к этому. И задавали такие вопросы, как вот в жизни реальной, в работе с молодежью, вот хотелось бы и то, как вот и что. И вы знаете, я хотел бы предложить для нашего рассуждения и так немножко вместе побеседовать. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 13 главе, с 3 по 5 стишок, здесь вот три таких стиха, говорит такие слова. «Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен вас, ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должно быть?» Вы знаете, удивительные слова, вот в заключение второго послания к Коринфянам апостол Павел говорит, и он прямо заявляет, и он говорит, вы, говорит, ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне, Христос ли говорит вас. Вы знаете, если вот перевернуть буквально одну страничку назад, то здесь вот в 10 главе, 10 стихом он говорит такие слова, говорит, так некто вот говорит, у вас говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. И кто он такой? Говорит, он слабый и незначительный, и речь его такая, и вообще, Христос ли говорит в нем? Вообще. Знаете, это было правда. Павел, так нам вот и предания говорят о том, что он не обладал каким-то ораторским искусством, он не мог, может быть, так убеждать или еще там что-то, да. И, но вы знаете, посмотреть в Слове Божьем не только Павел. Мы знаем о том, что жил на земле, над Слово Божие говорит, кратчайший человек на земле. И люди это знали, что он был кроткий, и на него можно говорить, что хочешь. Это Моисей. Да? И мы видим, что произошло. Поднялись сыны Левина, поднялись, да, Корей, Дафан, Аверон, поднялись против него. И начали, мы уже сегодня немножко говорили, посмотреть на Иисуса Христа, да, как, что ему говорят? Говорит, если ты действительно Сын Божий, сойди со креста, говорит, и тогда уверуем. Тогда, говорит, уверуем. Какой Христос? Какой Мессия? Вы знаете, я бы хотел обратить наше внимание и практически порассуждать. Вот здесь Павел говорит, вы, говорит, ищите доказательства на то, Христос ли говорит вас, во мне. Но он дальше, смотрите, стоит двоеточие, и он дает такое объяснение. И он говорит, Христос не бессилен для вас, но силен в вас. Он такое объяснение дает коринфянам. Вы знаете, друзья, это действительно практически. Практически в нашей жизни. Понимаем ли мы эту истину? Нам хочется, чтобы Христос был для нас. Нам хочется, чтобы действительно Христос делал для нас. Ведь Богу нетрудно сделать все. Совершенно не трудно. Вы знаете, вопрос вот так вот, если мы посмотрим даже глубже, то реально, почему у нас, у верующих, и даже у служителей встречаются трудности, переживания, мы тоже подвержены кризисам, болезням, наши семьи где-то страдают, еще что-то. Почему? Неужели Бог не может избавить от всего этого? Разве для Бога трудно сделать, чтобы климатические условия были идеальные? Чтобы пищу работать не надо, она на столе была. Чтобы мы не болели, чтобы не было переживаний, чтобы был комфорт, чтобы все было хорошо. Разве Богу трудно сделать это? Не трудно. Но апостол Павел говорит, поймите, говорит, одну очень важную истину. Христос говорит, не для вас. Посмотрите, как Он здесь говорит. Обратите, Он не бессилен для вас, но Он избирал другой путь. Он говорит, силен вас. Он не бессилен все это сделать. Мы сегодня хотели бы, но Господь не делает этого. Господь ведет другим путем. Он действительно Он не избавляет нас, но Он дает силу. Он открывается силой своей в нас. Он силен в нас. И реальный вопрос для каждого из нас. Хочешь ли ты, дорогой брат, испытать это в своей жизни? Хочешь ли? Сегодня, как я уже говорил, многие подходят, и практически все вопросы где-то в какой-то мере они сходят. Но почему? Ведь мы же видим, Господь чудеса творит. Почему сейчас этого нет? Почему мы не можем то сделать? Почему мы не можем вот таким путем пойти? Почему сейчас у нас нет того, чтобы вот это сделать? И так дальше. Да. И практически все, знаете, оно хочется. Оно хочется. И когда-то Господь что-то делал. И для нас есть примеры. Он мог кормить Илью. Он мог взять накормить 5000. Он мог исцелять кого-то. Он мог многое-многое что сделать. Он мог сделать так, чтобы солнце остановилось. Он мог сделать так, чтобы буря утихла. Он все мог делать. И нам это показано. И в определенных условиях когда-то Он это делал. Но это были только единичные случаи. Посмотрите, действительно, Господь хочет, чтобы мы шли другим путем. Господь хочет, чтобы мы поняли, что хотя нам и хочется, чтобы Бог был для нас, но Бог не является тем, как, вот, знаете, для нас этого бы хотелось, но наоборот. И вы знаете, я бы так хотел сказать, что Бог действительно мог бы сделать, что для нас все было хорошо. Но что бы тогда было? Что бы тогда реально было бы с нами? Посмотрите, сколько утешения в тех словах, которые здесь говорит апостол Павел. Он говорит, Бог силен в вас. Знаете, это так важно понять и еще важнее принять это, согласиться с этим, искать этого, желать этого. Почему? Потому что сила Божия как раз-таки только в этом. Знаете, вот ну, много примеров можно приводить, но взять Иосифа, да, вот из Библии. Посмотрите, неужели Бог не мог сделать так, чтобы Иосиф не страдал, чтобы избавить его от всех этих вот искушений, от, знаете, от этих таких болей таких ужасных, от клеветой, от братьев, да, избавить. Неужели бы Бог не мог? Знаете, мог. Но был ли бы этот чудесный образец прощения? Был ли бы для нас этот чудесный образец заботы о целом народе и так далее? Посмотрите, как много, да? Я бы хотел вот, знаете, чтобы мы поняли, что в буквальном смысле нам необходимо, окажется, проходить через трудности именно только для того, чтобы нам научиться тому, чтобы Господь действовал через нас, дать Ему волю в этом. Вы знаете, апостол Павел здесь в послании Римлянам, он говорит об этом довольно-таки удивительно. Мы сегодня слышали уже отрывок этот, но обратите внимание, здесь в 3 и 4 стихе он говорит, «Мы хвалимся скорбами, зная, что от скорбей происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда». Он говорит, мы хвалимся теми переживаниями, которые у нас есть. Почему? Потому что, говорит, еще раз обратите внимание, потому что от них терпение, а терпение – опытность, а потом надежда. Когда приходит опытность, тогда мы можем и утешать других, мы тогда можем и сострадать другим, а по-другому практически этого пути нету. Но опять, друзья, человек Божий, как бы нам это, может быть, не хотелось, да, но он в большой мере должен сам избрать и согласиться с этим путем. Мы это должны принять в нашей жизни. Мы можем вопиять Богу, кто-то может сказать, но от того, что мы захотим или не хотим, не поменяется обстоятельство. Может быть, обстоятельства не поменяются, но наше отношение поменяется. Будем ли мы проходить через эти обстоятельства, в которые нас ставит Господь с ропотом, с воплем, Господи, Господи, да? Или мы будем проходить, видеть в этом руку Божию, благодарить Его, получать в этом действительно опытность, наша надежда возрастать будет. Мы сможем кому-то помогать. Обратите внимание, что действительно это очень важно понять, что мы должны избрать этот путь. Мы должны именно согласиться с этим. И потому что еще одно очень важное, да, что только этим путем возрастает наша вера. Знаете, апостол Петр, Иаков об этом говорит, конечно, очень тоже ярко, но я бы хотел обратить внимание, посмотрите, как говорит об этом апостол Петр в первом послании, в первой главе. Он говорит: «Радуйтесь, что вы поскорбели теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото». Знаете, мы часто как мы говорим о благословениях? О, говорит, как жизнь? Слава Богу, Господь так благословил, семья нормальна, работа нормальна, все живы, здоровы, настало так, говорит, все благословение. А правда ли это, что когда все хорошо, то это хорошо? А вы знаете, Слово Божие говорит, если вы хотите, чтобы ваша вера возросла, чтобы она стала драгоценнее гибнущего золота, да? Он говорит, оказывается, в вашей жизни надо трудности. Вы, говорит, должны пройти через это. Вы думаете, что это ваша вера такая хорошая, что вы такие благословения? Говорит, ваша вера постепенно слабеет в таких условиях. Вы должны, оказывается, иметь трудности в жизни, чтобы ваша вера начала возрастать и подниматься. Но реально вы должны согласиться с этим. Вы должны понять это. Мы должны осознать это. Вы знаете, вот удивительный пример Иов. Посмотрите, да, мы все читаем эту книгу, и мы получаем очень много утешения. Но когда эта книга была написана? Только тогда, когда этот человек прошел через ужаснейшую боль, когда все было раздавлено в нем до самого конца. Посмотрите, это действительно так важно вот это понять. Вот, или взять такой вопрос вот даже просто, да? Вообще, была бы Библия, если бы все мужи Божьи, пророки, которые писали, были бы уважаемыми людьми, не имели бы трудностей, страданий, переживаний, гонений, притеснений. Была ли бы у нас вообще Библия? Даже вот такой простой вопрос, может быть, более как бы, знаете, ну, может быть, теоретический, да? В Библии у нас 66 книг. Вот посмотрите, до потопа было, ну, хорошее все-таки, знаете, такая, ну, погода, климатические условия, земля была по-другому все, да. Люди жили по 600, 700, 800, 900 лет, да, казалось. А вот теперь вопрос, а сколько книг в Библии из 66 написаны до потопа? Ни одной. А почему? Почему? Почему, когда люди жить стали меньше, когда земля не дает той силы, когда столько переживаний, когда столько войн, когда столько, вы знаете, таких волнений и все, и столько книг написано, и столько мы имеем утешения. Вы знаете, посмотреть, я бы хотел сказать, что действительно Господь, Он допускает страдания и переживания. Если бы, знаете, этого бы не было, то и вот в тех мужей, вот мы берем и восхищаемся, говорим, эти мужи веры, начинаем от самого начала, возьмем там Авраам, Исаак, и взять пророков там, Илия, других. А вот так вопрос каждому из нас задать. Вот мы восхищаемся ими. А кто бы хотел, вот изучая Слово Божие, кто бы хотел из нас прожить ихней жизнью? Кто бы хотел пройти через такие жгучие переживания, такие гонения, такие притеснения, такие недопонимания, такие волнения. Кто бы хотел? Посмотрите, а мы восхищаемся всеми ими. Посмотрите, вот это то, что здесь апостол Павел так ясно показывает, говорит, Господь не бессилен для вас все сделать, все. И для нас, и для меня, он говорит, не бессилен. Но у Бога совершенно другой путь. Он не бессилен для вас, но он силен вас. И он говорит, уразумейте это, поймите, говорит, это действительно очень важно. Посмотрите, даже дьявол, помните, когда он за Иова говорит, ты, говорит, его оградил всем, ты, говорит, для него. Ты для него, ты, говорит, все для него делаешь. Конечно, говорит, все будет так. А ты, говорит, убери. Убери. И тогда, говорит, посмотрим. И вот смотрите, Господь убрал. Да? Он-то убрал. Но, посмотрите, но Бог стал в нем совершать это действие. Хотя, казалось бы, что настал момент, когда Бог не для него. Да? Но это был особое такая полоса в его жизни, когда Господь был в нем, когда Господь начал совершать огромную работу в нем. Поэтому мы должны действительно это понять. Если мы хотим жизнь удобную, жизнь без переживаний, без скорбей, то ну что будет? Что будет? Будет в буквальном смысле духовный крах. Мы будем просто слабый, да, взять Иисуса Христа, вот мы говорим, да, почему? Ведь это же Христос, это же Сын Божий, родился в яслях, голову негде преклонить было, да, он тот, который, посмотрите, да, он говорит, я бы, говорит, мог умолить Отца, и он, говорит, послал бы 12 легионов ангелов, 12 легионов. Мы знаем, один ангел за ночь истребил ассирийскую армию возле стен Иерусалима, сколько тысяч? 180 с лишним, да? Представляете, один ангел. Господь говорит, 12 легионов. Нам, может быть, иногда хочется, чтобы, ну, для меня хоть один бы ангел, я бы знал, что бы с ним сделать, и куда его направить, и что ему сказать, и так дальше, да? Чтобы для меня был, а Господь говорит, нет, нет. Другой путь, совершенно другой путь. И я сам избрал другой путь. Я бы, говорит, мог. Эти ангелы, они готовы. Но я, говорит, не иду этим путем. Знаете, мы должны в практической жизни должны понимать это. Оно даже вот, я бы так хотел бы сказать, вот чисто такой практический, может быть, даже пример. Знаете, в любое время в жизни христианства взять, например, музыку, пение, да, пишется много гимнов. И у нас сейчас, посмотрите, сколько новых гимнов приходит. Это, в этом нет ничего нового. Это постоянно, всегда так было. Но заметьте одно, что есть гимны, да, которые поются столетиями. Столетиями. Вот взять, например, гимн. «Ближе Господь к тебе». «Ближе к тебе». «Хотя б крестом пришлось подняться мне». Да? «Но сердце и во сне». Ближе. Люди с этим гимном на смерть шли. Знаем, Титаник, когда гиб, да, оставшийся там, пели. Как этот гимн написан был? Знаете, удивительная история, когда мы смотрим, то в Англии еще в 17 столетии была одна, знаете, такая высокого звания, одна молодая женщина, которая продвигалась по карьере очень хорошо, знаменитая. Но что интересно, когда она не достигла еще 30-летнего возраста, она произошла болезнь какая-то, да, и она стала парализована. И всю жизнь так она и пролежала. И в этих переживаниях поначалу было такое противление, знаете, какое-то бунтарское что-то или еще, потом пришло смирение и так дальше. И вот в этих переживаниях, да, она написала этот гимн. И тысячи по сегодняшний день поют его и находят утешение в этом. Посмотреть самое обыкновенное, опять-таки, практически в нашей жизни. Самые, ну так скажем, после Слова Божия, более всего читаемая книга в мире. Книга в мире какая? «Путешествие пилигрима», да? На все языки практически переведена. Где написана эта книга? Джон Буньян. В тюрьме написана. 15-летнее заключение. Семья, большая семья, столько детей. Жена умерла. Дети остались вообще без никого. Он сидит там. Трудно представить эти жгучие переживания этого человека, да? Родилась книга, которую читают во всей земле. После Слова Божия это самая популярная книга. В нашем братстве, в русском, книга, я сегодня упоминал уже, да, практически все ее читали, знает «Счастье потерянной жизни». Но чтобы эта книга была написана, ведь кому-то необходимо было пройти через такие жгучие переживания, да, чтобы получилась вот эта изюминка, которой мы пользуемся и получаем столько утешений. Путем потери. Абсолютно верно. Посмотрите, друзья, вы знаете, мы можем идти очень много, но я бы хотел обратить внимание на то, что действительно нам бы хотелось, чтобы Господь, чтобы Бог был для нас. Но Бог избрал другой путь. Господь сделал так, что Он не бессилен для нас, но Он силен в нас. И в наших переживаниях, в наших томлениях мы должны именно внутренне принять это, покориться этому и даже, я бы сказал, больше того, желать этого. Вы знаете, в этом наша сила. В этом сила любого служителя, если мы действительно ищем этого, желаем этого и идем путем этим. И здесь вот апостол Павел говорит, уразумейте эту тайну, что Христос в вас. Это так важно принять, это так важно понять. Он говорит, вы должны, говорит, это понять, за исключением одного. Разве вы только не то, чем вы должны быть? Поймите, другого пути нету. Знаете, говоря обо всем этом, я бы хотел, чтобы эти слова, может быть, не послужили, может быть, чем-то таким, которое нам неприятным. А это было бы больше даже ободрением. Это было практически для нас, которые совершают служение в Господе. Мы должны полюбить эту мысль, что Господь не просто для нас, а Он в нас. Знаете, я вспоминаю удивительный тоже случай у нас где-то, я не знаю, года, наверное, два назад приезжали братья из Ковеля, с Украины, здесь есть из Украины, и они рассказали такой случай. Говорит, у них в церкви там они сделали как бы своего рода такую небольшую, там местную где-то такую региональную конференцию для женатых. И говорит, проходили хорошие служения, все. И потом, говорит, давали свидетельство одна пара, уже старцы, дедушка и бабушка. И говорит, они оба уже за 80, оба такие уже старые, говорит. И вот что, говорит, удивительно. Они, говорит, вышли, когда стали немножко так улыбаться, говорит, что-то, и они, говорит, вы поймите, говорит, может быть, кто-то нас, говорит, не поймет, говорит, может подумает, что мы неправду говорим. Мы, говорит, прожили жизнь. Мы, говорит, ни разу не поссорились. Ни разу. Мы, говорит, ни разу друг другу не сказали укоризненного слова. Знаете, не поверили, говорит, люди. И мы, говорит, стали им много вопросов задавать все. И, говорит, трудно было, говорит, это представить. А потом задали вопрос. И сказали, расскажите, а как у вас это в жизни получилось? И тогда, говорит, этот дедушка стал рассказывать. Вы знаете, говорит, я покаялся, мне, говорит, уже было 25 лет, принял Господа, начал, говорит, о нем свидетельствовать, это были годы 30-е, и, говорит, когда я покаялся в церковь, говорит, все, и я, говорит, полюбил девушку и сделал ей предложение. Сделал предложение, и его посадили. Прошел суд, и ему дали 15 лет. И он, как мы говорим, просидел от звонка до звонка. Но когда он попал, дали 15 лет, он пишет письмо ей. «Дорогая, мне дали 15 лет. Я знаю, что это нереально меня ждать. Ты молодая, уходят твои годы. Я, говорит, тебя освобождаю от твоего слова». Она пишет ему письмо назад. И говорит, дорогой, возлюбленный, я, говорит, дала это слово перед Богом, а не только тебе. Поэтому я, говорит, буду ждать. Представьте, ждала 15 лет. Когда ему оставалось уже сидеть 3 года последних, он получает от нее письмо. И она пишет ему, дорогой, возлюбленный, я, говорит, тебя освобождаю от твоего слова. За свидетельство Слова Божие меня посадили, был суд, и мне дали 25 лет. Он пишет ей назад письмо через знакомых, и он говорит: «Мне понятно, что ты мне написала раньше, и я пишу тебе то же самое. Я дал слово не только тебе, а дал перед Богом». Она отсидела, по-моему, 6 лет, если я не ошибаюсь, но в общей сложности 20 лет они ждали друг друга, и была какая-то амнистия, там то ли Сталин, кто-то умер, в общем, она освободилась тоже, он уже был дома, и они поженились. И прожили жизнь, и ни одного упрека. И так иногда думаешь: Господи, для того, чтобы существовала такая красота, оказывается, нужны такие горькие переживания. Как будто по-другому такая красота родиться не может. А вы знаете, братья, где-то и так. И Слово Божие это показывает нам. И говорит: Бог избирает путь, чтобы быть сильным в нас. Бог не бессилен для нас. Он может все сделать. Но Он избрал другой путь. Бог не избавил Сидраха, Месаха и Авденаго от печи раскаленной, но Он был с ними в печи. Бог не избавил Даниила от рва львиного, но Он был с ним во рву львином. Вы знаете, это путь Божий. Я бы хотел, чтобы это стало ободрением для нас. Сегодня мы практически задаем вопросы в наших трудностях, переживаниях, и где-то внутренне у нас что-то срабатывает. И мы подходим, и друг у друга спрашиваем вопросы, и мы говорим: давай вместе помолимся, я хочу. А за всем этим стоит одно, чтобы Бог был для нас, для меня, чтобы Он помог, чтобы Он сделал, чтобы Он вот так, как. А Господь говорит: знаешь, а я, говорит, избрал тебя служителем. А служителем ты можешь быть только тогда, когда я буду не для тебя, но тебе. Бог не бессилен для вас, но силен в вас. Пускай это будет для нас ободрением, и пускай это послужит нам к тому, чтобы мы, ну, приняли это и пожелали этого. Потому что в этом проявляется сила Божия. Как сегодня Николай Бугриев читал это место Коринфянам, где Павел говорит, сокровище это мы носим в глиняных сосудах. Зачем? Чтобы, говорит, сила его была приписываема кому? Богу, а не нам. Это путь Божий. Нам, может быть, сегодня хочется свести огонь с неба, удивить всех. Нам, может быть, сегодня хочется даже в нашем служении, в братстве, иногда замечаешь столько неправды, столько политики, столько еще чего-то, да? Хочется, может быть, иногда что-то берет и пробуждается, как Анания и Сапфира, да? Но не знаете, какого вы духа. Но это же в Новом Завете. Да, да, да, да. Сегодня Господь хочет, чтобы мы поняли, что Господь каждого из нас, Ему просто необходимо будет провести через серьезные испытания. Вы думаете, кто-то из вас избежит этого? Если вы будете верными, и вы будете совершать служение перед Богом верно, Господь вас проведет через жгучие переживания. Но только тогда начнет проявляться сила Божия. Поэтому не будем чуждаться приключений, переживаний, искушений, испытаний. Как приключения, Яков говорит, странного не будем. Это тот путь, которым Господь каждого из нас ведет только для того, чтобы сила была не нам приписываема, а Ему. Бог не бессилен для вас, но силен в вас. Примите это, и пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.